«Ну вот», — сказал он торжествующе, протирая небольшой офицерский револьвер. «Теперь бы жить, да по другим деревням надо под корень вырубить большевистскую заразу. Тебя, Костя, с собой бы взял, но мать шибко плохая. Увезу вас на всякий случай отсюда за Волгу в одну деревушку к надежным людям. Там переждете. Береги ее, мать-то». Отец оставил их в этой деревушке и уехал. Месяца через два в домишко, где они жили, постучался ночью гривастый, с глазами на выкате человек. Он-то и принес известие, что его, Костин отец, недавно погиб в стычке с отрядом красноармейцев. Вместе с ним были, на моих руках умер. Вот просил тебе револьверчик передать. Сын говорит, узнает его. Узнаешь? Кто же ты такой? Как звать? Афилька Меньшиков. Сам я родом из Сибири. Через несколько дней умерла мать. А пришелец увел его Костю в лесок. Там Фильку ждали несколько человек, таких же головорезов, как сам Меньшиков. С этого и началось. Примыкали к Филькиной банде неизвестно какие люди, скрывавшиеся до поры до времени в лесочках и степных балках. Неизвестно, когда и где они отставали или погибали в стычках с красноармейцами. Только его, Костю, да Филиппа Меньшикова, да Филькиного сотоварища Тараса Звягина, который одновременно являлся денщиком и правой рукой атамана банды, щадили пули и шашки. Зато они-то никого не щадили. Темными ночами, а иногда и днем, врывались в села и поселки, стреляли даже детей и женщин, рубили стариков, кидали гранаты в окна, поджигали дома и скакали прочь. Филька любил устраивать ночные попойки у костра и под каждую стопку рубить пленных красноармейцев. Их специально берегли для этой цели. Иногда таскали за собой по целым неделям, потом привязывали к деревьям, раскладывали костер, усаживались вокруг огня. Начинал Филька всегда сам. «Ну, разливай», — приказывал он Тарасу, кивая на кружки, вставал, подходил к пленному с обнаженной шашкой. У Фильки это называлось «воспитывать сосунков», у Звягина почему-то «сыграть в панфары». «Давай, давай, сосунок мамкин», — орал затем Филька ему, Кости. «Привыкай, волжанин, не опозорь отца. Нас с твоим отцом этому делу Матвейка Сажин обучил. Хороший был человек наш командир Матвей Парфенович Сажин, да голову сложил, так и не успев жениться. Вот, брат, как жизнюх складывается. Живешь и не знаешь, что наперед подойдет. Свадьба со звоном или гроб с музыкой. Твой-то отец свадьбу успел сыграть. Даже тебя народить да вырастить. Словом, просил он перед смертью Матвейкину науку тебе передать». Сперва ему Косте было страшно, а потом привык. Тарас Звягин ведал всеми продовольственными делами. Когда остальные Филькины головорезы носились по улицам той или другой деревни, крошили, как капусту, людей, Тарас умело опустошал погреба, выгребал сусеки с мукой, грабил лавки, которым он питал особое пристрастие. На второй или третий день пребывания Кости в Филькиной банде помощник Меньшикова вытащил из мешка новенький котелок, точь-в-точь такой же, как Жуков видел когда-то на бритой голове самарского винозаводчика. «Купи, слушай», — предложил Звягин вдруг, странно пошевеливая широко оттопыренными ушами. «Недорого возьму». «Зачем мне?» — удивился Костя. Но вскоре перестал удивляться. Тарас каждый день кому-нибудь что-нибудь продавал, менялся, давал на подержание вещи за некоторую плату и так далее. Вещи ему обычно не возвращали, долги не отдавали. Он ходил и хныкал, требовал, однако тут же, если просили, давал под небольшой залог новую вещь или сужал деньгами. И самое главное — вел в растрепанной тетрадке строгий учет всех своих торговых операций. Оказывается, Тарас был из деревенских лавочников. Пристрастие к торговле